Глава 22. Похоже, что Ордогулий задержан на какое-то время на станции 75, проинформировала нас Хекла. Все мы стояли и смотрели, как Катя формирует себя перед вагоном состава подземки. Я нервозно следил за третьим рельсом, оказавшимся всего в 9 дюймах от нижнего левого угла Кати, приобретавшей вид плуга. Дизайн она разработала сама, консультируясь со мной и с одной из дочерей, архитектором. Я порекомендовал ей поместить недавно приобретенный слой резины между собой и передней частью паровоза, а также сделать резиновое покрытие для нижнего левого угла, которое не допустит, теоретически, замыкания электрической цепи, если она все-таки прикоснется к третьему рельсу. Однако меньше всего нам хотелось испытывать получившуюся конструкцию. Защитит или не защитит. «Но гули неуклонно прибывают», — продолжала Хекла. «Они уже просочились через имеющийся барьер и сейчас быстро приближаются к нам вдоль рельсов. На путях уже сотни трупов. Как правило, они избегают электрифицированной линии, но прикосновения все-таки случаются, настолько их много. Кто-то прикасается к проводящему рельсу и убивает всех, кто оказывается в непосредственной близости от него. На путях накапливаются горы трупов. Локомотив поезда «Багряной линии» был таким же, как у большинства поездов подземки. Его передняя поверхность представляла собой сплошное окно. Панель управления была проста, особенно по сравнению с тем, с чем я познакомился на Кошмарном. Длинная рукоять переключателя дроссельной заслонки да аварийный ручной тормоз плюс несколько лампочек, отмечающих наличие электрических контактов и состояние сцепления вагонов. Я бегло осмотрел второй вагон-локомотив, присоединенный к хвосту состава. Там был предусмотрен подчиненный режим, при котором электричество подавалось к механизму даже в том случае, когда поезд был развернут неправильно. Система работала более эффективно, если бы второй локомотив располагался сразу за первым, но и имеющаяся схема обеспечивала вполне удовлетворительную тягу, пока не случится неприятность. Стандартный метельник представляет собой простой металлический щит, укрепленный на передней части головного вагона. Он предназначается для удаления габаритного мусора с путей, и он вполне успешно удалил бы отдельные трупы, оказавшиеся на рельсах там и сям. Но в нашей ситуации было очевидно, что требуется значительно более солидная конструкция. После не очень продолжительного обсуждения мы сошлись на том, что традиционный клиновидный метельник нас не устроит. Кате предстояло соорудить приспособление, которое сочетало бы радиатор автомобиля с ковшом бульдозера. «Принцип действия плуга очень прост», — сказал я. «Трудность в том, что туннель узкий, и сбрасывать посторонние предметы просто некуда. Здесь ситуация не та, что на линии Кошмарного, где между поездом и стенами туннеля есть не широкий, но все-таки промежуток. Если бы не теснота, мы бы управились и с клиновидной конструкцией. Но такая труба забьется так же неизбежно, как и канализационная». «Задача», — согласилась Хекла. «Поэтому мы разработали модель «Шашлык». Катя», — заговорил я, желая обратиться к ней по-человечески и при этом не различая, где находится ее голова. «Расширьте еще чуть-чуть нижнюю часть черпака. Вот так. Черт, было бы у меня время, я бы надстроил вас вагонными колесами. Очень постарайтесь не зацепиться за землю. Если чиркнете по земле, то сорветесь с вагона. Будет плохо». «Катя, я знаю, Карл, я прицеплена сверху. Окна в головном вагоне подземки были вышиблены, и Катя могла просачиваться внутрь. Там и оказалась большая часть ее плотской составляющей, хотя в целом дизайн не внушал мне полного доверия. В нашей группе не было ни одного инженера, и это не могло не сказаться. Катя выстроила из себя подобие складного анкера и прикрепила это сооружение к плоской передней стенке вагона. В итоге вертикальный стержень, который и был, собственно, Катей, оказался больше оконной дыры. По ширине он точно вписывался в туннель. Я надеялся, что конструкция сработает, но опасался, что если совок загребет слишком много вещества, то его вес стащит Катю с носа вагона, а она уже своим весом стащит и всю переднюю стенку. Я пристроил между ней и корпусом вагона сверху и снизу спортивные маты, чтобы ей было удобнее висеть, а также ради изоляции в интересах не только самой Кати, но и всех, кто находился в вагоне. Все это пойдет коту под хвост, если ковш наберет слишком большой вес. Если анкер отвалится, Катя грохнется на рельсы, распластается, поезд расколет ее, и она, как и пассажиры вагона, разлетятся кусками к стенам туннеля. После того, как совок был сформирован, настал черед шипов. Множество толстых, острых металлических штырей выдвинулись из поверхности совка, словно актинии или уличные сорванцы с третьего этажа. Мы расположили их в основном на уровне груди и несколько выше. Игра в орлянку. Мы ожидали, что шипы будут ломаться при ударе о панцири или мобов-гулей с крепкими шкурами. Но когда скорость поезда увеличивалась, телосложение Кати вырастало так, что для нас было жизненно важно не сбрасывать скорость. Когда моб насаживался на штырь или попадал в совок, Катя начинала процесс перетаскивания тела в инвентарь. Получалось это лишь при том условии, что монстр был безоговорочно мертв, поэтому Пончик и Хекла стояли у окон и аккуратно стреляли во все, что оказывалось на шипе или в совке. Мы рассчитывали, что при наличии шипов мобы будут умирать быстрее, особенно если поезд разовьет самую высокую скорость, на какую он, по словам Ивы, способен. Наконец Катя закончила самоформирование. Я поразился огромному объему, который заняло ее тело. Но в то же время эта огромность беспокоила меня, так как чем шире Катя делалась, тем тоньше становилась металлическая пластина, ослаблялись сочленения. Она буквально расплющивалась. Пара глаз и рот всасывались в поверхность. Я хотел развернуть ее лицом внутрь вагона, но она все еще не доверяла своей способности образовывать дополнительные глаза. «Последняя возможность отступить», — проговорил я, когда мы забирались в вагон. Катя не ответила. Пространство здесь было не в пример просторнее, чем кабина кошмарного. Теперь мы были обладателями целого вагона с прицепом. Вагон был рассчитан на машиниста Челотавра. Ива заняла правую сторону у панели управления. Хекла, готовая стрелять из арбалета в разбитое окно, место рядом. Я и Пончик расположились у левого борта. Тело Кати заползло в оба окна и сформировало толстую металлическую пластину, закрепившую всю ее массу на передней части вагона. Если бы не цвет человеческого тела, она выглядела бы неотъемлемой частью вагона. Я дотронулся до нее, даже не сознавая этого, и почувствовал ее сердцебиение. Быстрое, как у зайчонка. До этой секунды я не догадывался, что у нее вообще есть сердце. И я поспешно убрал руку. «Катя, щекотно!» Впереди нас оказалась еще одна из дочерей. Фейри Глициния, 25 уровня, по имени Сильфа. Сильфы – духи воздуха в средневековой мифологии. Целитель. Оставалось надеяться, что ее целительство окажется эффективнее того змеиного масла, старинное средство народной медицины, которое производилось путем варки змей в воде или масле. Термин чаще употребляется в переносном значении – мошеннические, вводящие в заблуждение рекламные или маркетинговые приемы или снадобья, которое называли этим словом в реальном мире. Пухлая женщина, на вид лет 50, размером примерно в половину Пончика. Она тихо зависла в воздухе. «Полный вперед!» — сказала Ива и двинула рычаг вперед. Я в первый раз услышал голос каброголовой женщины и слегка растерялся из-за того, насколько нормальным он мне показался. И маленький язычок скользнул между губ. «Позволил бы ты мне выпустить Монго?» — попросила меня Пончик. «Ему бы так понравилось». «Сейчас это опасно для него», — возразил я. «Я совершенно уверен, что скоро нам понадобится его помощь. К тому же он немедленно достанет в воздухе эту феерическую леди». «Неправда, Карл. Он за минуту привязывается. А как привыкнет, Так уж любит навек. Да, тоже сложность. Я хотел держать Монго подальше от дочерей. В любую минуту могло произойти что-то непредвиденное и не в наших интересах, если Монго в какой-нибудь решительный момент выйдет из боя, чтобы Хекла почесала ему брюшко. Целительница Сильфа нервировала меня. Я никогда не дрался вместе с ней и оттого не доверял. Я держал наготове 8 свитков с целительными заклинаниями. У Пончика таких было 6. У меня засосало под ложечкой, когда поезд стал набирать ход, поршнем пронизывая туннель. Жалкая лампочка над головой не шла ни в какое сравнение с ярким светом в кабине кошмарного. «Пончик, готово!» Кошка исполнила еще не отданную команду. Она активировала факел, направив его свет вперед. Туннель осветился, и мы увидели неотделанные каменные стены. На карте появились красные точки. 3 штуки. Я не успел выкрикнуть предупреждение, как поезд перемолол их. Без толчка, без шлепка. Только маленькие струйки крови попали на щеки Хеклы и Ивы. Я подавил смех. Даже тел не осталось, как будто майский жук ударился о ветровое стекло автомобиля. От мобов остались только лужицы, а поезд продолжал набирать ход. «Катя, я приобрела опыт за этот наезд. Карл, вам больно?» «Катя, как укус пчелы, терпимо. На один шип накололась голова, я перенесла ее в инвентарь. И кровь. Теперь я могу перемещать в инвентарь жидкость, если она попадает в совок. И появилась новая категория – крупная фигня. Мой мозг принялся лихорадочно перерабатывать последствия этого новшества и открывающиеся возможности. «Подъезжаем к 72-й», – возвестила Ива. С этой станции выползали в свои странствия гули. «Быстрее!» – скомандовала Хекла. «Скорость!» Ей уже приходилось кричать. В разбитых окнах вагона подземки свистел ветер. «Катя! Ха! Я получила фанатский ящик. Больше всего новых последователей за 30 часов. Не могу поверить!» «Пончик! Поздравляю!» Не обязательно это было хорошо, но вслух я сомнений не высказал. Только сглотнул, видя, как стена красных точек устремилась на нас, как ракеты, пикирующие на цели. Гули стекали с платформы непрекращающимся потоком. Большинство устремлялось вдоль путей, но некоторые поворачивали в нашу сторону. По большей части они держались правой стороны туннеля. И бежали, резво бежали, пугающе резво. Я увидел кучу косых крестов в том месте, где гули поджарились на третьем рельсе. Я боялся, что их трупы сохранились достаточно хорошо, чтобы представлять опасность для Кати, в случае, если она их коснется. Только бы не подвела изоляция. «Проскочили!» – произнес я, поздравляя себя. «Иисусе!» – я поднял руку, защищаясь от кровавой струи. Слизь, осколки костей, шерсть летели в вагон, как будто нас поливал ими пожарный шланг. Сотни микроударов сыпались на меня, причиняя небольшой ущерб. Вагон трясся, не сбавляя скорость, когда мы продирались через вопящую массу гулей. Мы резали их тела так, как если бы сами были какой-то адской молотилкой. «Катя!» – прокричал я, и в рот мне набились ошметки окровавленных внутренностей. Она была невредима, но без сознания. Индикатор ее здоровья показывал 5% и продолжал сползать. Я дотронулся до ее плотской части и ощутил электрический заряд. Она получила откуда-то удар. Вероятно, часть тела гуля вклинилась между ней и железнодорожным полотном. «Быстрее!» – крикнул я Иве. Она в это время отплевывалась от кусков тел. «Где, блин, ее подери, эта целительница?» Я направил на Катю целебное заклинание, ее здоровье вернулось к максимуму. Но сознание не вернулось, ее состояние тут же вновь стало ухудшаться. В вагоне что-то зашипело. Я обернулся и увидел на полу стонущую голову монстра. Голова была почти человеческая, с гниющей зеленой кожей, туго натянутой на череп. Я раздавил ее ногой. Была там и еще одна пакость. Торс с приделанной к нему головой. Он зарычал и потянулся за Сильфой. А та с жужжанием взмыла под потолок вагона и позвала на помощь Хеклу. Эти монстры отличались от гнойных гулей. Эти генерировались на станции 72. Я быстро осмотрел гадину, после чего стопой размозжил ей череп. Пузырчатый гуль, уровень 20. С пузырчатым гулем есть одна проблема. Он дьявольски цепкий. Эту немертвую тварь создает и выпускает в подземелье агрегат, именуемый генератором гулей. В этой местности множество гулей и генераторов. Но скверный парень, который плюется этими упырями, венчает иерархию. Вместо всякого немертвого моба, который умирает на этом этаже, один из кристаллов души, он же генератор гулей, порождает нового, пузырчатого гуля. Печально, что каждый моб на всем этом этаже страдает заболеванием, от которого рано или поздно умирает. Кристаллы души. Те самые гребаные кристаллы души. Вот откуда они брали энергию, чтобы перезаряжать меченосцев третьего этажа. А мисс Пушинка, чтобы запускать свои заклинания. Теперь кристалл души обезличен и превращен в мощную бомбу. Эта бомба, теперь нареченная сценарием судного дня Карла, по-прежнему покоилась в моем инвентаре. У меня пока даже не было случая перетащить ее на стол сапера. От таких предметов добра не жди. Хаос, определявший облик всего этого этажа, начинал обретать некоторую связность, к чему я был не очень-то готов. Нас окружал не простой лабиринт, а нечто близкое к вечному двигателю. Можно было ожидать, что уже на следующий день такие вот пузырчатые размножатся повсюду. Эта маленькая кучка не идет в сравнении с главной ордой, что движется к 101-й станции, где застряли люди, заметила Хекла. Там гулей во много раз больше. Толпа мобов поредела, но мы все еще сшибали их по горстке через каждые несколько секунд. На шипах Кати угнездился с десяток голов вместе с другими частями тел. Некоторые конечности еще продолжали жить. Слизь уже начинала литься в вагон. Пончик тщательно отстреливала их через окно. Тем же была занята и Хекла. Пончик пропиталась слизью, стекавшей с излучавших пар внутренностей. Насквозь пропиталась. Ее здоровенные солнечные очки защищали глаза, но с них приходилось непрерывно стирать кровь. Индикатор здоровья Кати продолжал ползти вниз. Так называемая целительница не исцелила ее ни хрена. «Лечить бы!» – заорал я на Фейри, которая по-прежнему висела под потолком и таращилась на труп гуля-пузыря. «Он мертв. Действуй же. Мне полагается ждать, когда будет 25%. Ты начнешь лечить сейчас же. Привести ее в сознание можешь?» Фейри взглянула на Хеклу. Та кивнула. Около имени этой Сильфы стояло больше двух десятков отметок об убийствах боссов. Но двигалась она так, как будто подверглась нападению впервые в жизни. Катя засветилась, дебаф обморока ослабел при ударе по очередной кучке гулей. Новая порция крови плеснула в вагон и промочила Сильфу. Фейри завизжала. «Катя, ох, больно! Сейчас ничего, но удар был очень тяжелый. Карл, следите за тем, чтобы ничто постороннее не попало вам за спину. Катя, вряд ли тут многое в моей власти». Я посмотрел на внушительную кучу обрубков тел, которые постепенно исчезали в Катином инвентаре. Куча уменьшилась, еще уменьшилась. Остались лишь наваленные на полу бубнящие головы. Пончик и Хекла принялись за работу. Ива отплюнулась, когда очередной ком слизи ударил ей в лицо и объявила: «Подъезжаем к 75-й». Полотно дороги пестрело трупами. Платформа тоже была ими завалена. Когда мы мчались мимо, я успел заметить несколько мертвых хоб-гоблинов и гнолов с шакалиями мордами. От основного пути отходили многочисленные колеи, уставленные пустыми вспомогательными вагончиками, которые словно просили, чтобы их прицепили к полноценному поезду. Они представляли собой платформочки размером с мини-купер, марка малолитражных британских автомобилей. И здесь были и порталы, и перепутья стрелок. Станция промелькнула быстро. Я увидел ее только мельком. Хоп-гоблины. Значит, вот где располагались команды экстренной помощи. Гули смяли их. Я знал, что гнолов часто использовали в качестве охранников. Возможно, это был тот самый отдел безопасности транзитных перевозок, о котором лепетала Мэдисон. Дальше расстояния между станциями значительно увеличились. Гули оставались на путях, все они упорно продвигались вперед. Других мобов мы теперь тоже встречали, но они шли по одному или по двое. Хотя их вообще не должно было быть на путях, так как поезда на этой линии останавливались исключительно на станциях пересадок. Тем не менее, эти мобы были все с белой горячкой. Они возникали и умирали так быстро, что я не имел возможности разглядеть их. Некоторые из этих мобов были больше других и бронированы, поэтому Катя начала терять шипы. Мы миновали парочку троллевидных, закованных в латы созданий размером с носорогов, и Катины шипы при ударе согнулись или сломались. Вагон тряхнуло, и я уже не сомневался, что он сойдет с рельсов. Однако он удержался. Катя починила свои шипы как могла, но для того, чтобы сохранять в целости совок, ей требовался металл. Хорошо еще, что после соприкосновения монстры умирали мгновенно. Через минуту мы раскидали небольшую группу гулей, в которую затесались также фейри величиной с кулачок. Гули разорвались, а летучие твари разлетелись искрами, которые покрыли совок радужными огоньками. Хекла отпрянула от окна, стирая с лица кровь и слизь. Вдруг она широко улыбнулась и изрекла: «Много чудес в коровьей голове!» В северной традиции коровий череп считался мощным оберегом, защитой семьи, семейных традиций, домашнего очага. Он широко использовался в рунической магии. «Это истина!» – подтвердила Ива. «Гореть мне в аду, если я знал, что это означало!» Еще полтора часа мы неслись по туннелю к станции 101. Хекла пыталась вызывать Пончика на разговоры, но я был преградой между ними. Я ясно понимал, что все пассажиры нашего вагона общались между собой в чате. Когда до места нашего назначения оставалось несколько минут, пришло сообщение от Элли. «Элли, эгей, хорошие новости!» «Пончик, привет, Элли, привет, Имани!» «Карл, да, так что такое?» «Элли, теперь мы знаем, как бывает, когда гнойные гули собираются целой толпой». «Карл, сарказм?» «Имани, да, у нее сарказм такой. Кажется, цель гуля этого типа – добраться до станции 48. Мы на 60-й перешли на вашу линию. Уж поискали правильный портал, но нашли ваш паровоз. Он там так и стоит. Потом двинулись вниз к колодцу, а там кишмя кишели гнойные гули. Они все преображались, из них вылезают червяки, а сами они потом скукоживаются. И получается огромный франкен-монстр». «Франкен-монстр» – название мультфильма из сериала «Скуби-Ду», сюжетно связанного с классическим романом о монстре «Франкенштейн» или «Современный Прометей» английской писательницы Мэри Шелли 1797-1851. «Он слишком большой, чтобы выбраться отсюда. Заполнил пространство целиком. Карл – это босс провинции. Хорошо хоть он выпустил отсюда нас». «Элли, да он просто непристойный. Хлюпает, когда шевелится. И весь покрыт ртами, которые безумолку орут. Дерьмо святое». «Карл, по описанию напоминает шаркающего берсерка с предыдущего этажа. И еще больше». «Пончик, да что там? Те ребята – настоящая жуть». «Имани, тех я не видела, а этот занял 48-ю станцию полностью. Гули гнева останавливаются на 36-й. Мы не знаем, что они намерены делать. Теперь из депо подтягиваются только гули этого сорта. И делать будут то же самое, что эти. Или еще хуже». «Карл, ага, значит так. На 12-й у нас дзикининки, на 24-й пока пусто. На 36-й гули гнева. На 48-м боссы провинции, на 72-й наши милые пузыри. Нужно выбирать что-то одно. Предположим, на 24-й образуется нечто ужасное. Думаю, убивать дзикининки и пузырчатых легче всего. Но и у тех, и у других есть генераторы. Следовательно, их запасы непрерывно возобновляются. Элли, ты можешь взять штучку Карла Фляга и взорвать их всех к чертовой бабушке. Так нам посоветовала мистрис Тиата. Карл, я все время забываю, что у вас тоже есть наставница. Я думаю, хозяева игры этого от меня и хотят. Генераторы управляются кристаллами души. И этим не улыбается, чтобы их взрывали. Вероятно, станция 12 – оптимальная ставка. Но действовать нужно по старинке. Элли. Да, мисс Т. советы чаще при себе держит. Она чуть не целыми днями пьет и блиц-палочки покуривает. А потом кричит о космических пони. Тип достижений в некоторых компьютерных играх. И что там еще ей встречалось в подземелье? Она была на седьмом небе от того, что она наставница, но нас воспринимает как развлечение в каникулы. То и дело брыжет советами, а чаще всего крадет у меня золото на выпивку. Имани. Мы планируем остановиться на 36-й станции и перебить гулей гнева, когда они туда явятся. Если мы их поубиваем достаточно, то, может быть, помешаем хоть в чем-нибудь? Никаких кристаллов души тут нет. И мы в самом деле могли бы использовать фляжечку-другую твоего поджигателя. Карл, прекрасная мысль. Когда мы выручим тех, кого обязались выручить, у нас здорово расширится сеть контактов. Я встречусь с вами, как только смогу. Элли, отлично. Будь холодненьким. Пончик, ты придумала новый хлесткий лозунг? Мне нравится. Элли, ну да. Я иногда выдаю то один, то другой. Авось какой-нибудь приживется. Выезжаем на главную орду, предупредила Ива. Взгляните, сколько их. Скорость! Одновременно выкрикнули Хекла и я. Я повернулся к целительнице. Вылечишь ее через 5 секунд после того, как мы ударим по толпе. Я не спрашиваю, что у нее со здоровьем. Действуй. Насколько активации у тебя хватит ман? На 5 раз. Но у меня есть зелье маны. Время перезагрузки зелья. 20 секунд. Мы ракетой проносились по туннелю. На краю моей карты вспыхнула вереница точек, и она быстро приближалась. Хорошо, мне нужно, чтобы ты вылечила Катю, досчитала до 5 и вылечила снова. И повторяй это, пока поезд не остановится. Следи за Катей, не будет ли изменений в ее состоянии. Понятно? Сильфа взглянула на Хеклу, так и внула. Да, сказала Сильфа. Мы успели, сообщила Ива. Орда будет на 101-й с минуты на минуту. Что делается на путях сзади? Спросил я у Хеклы, которая имела полный обзор трассы благодаря карте маршрута. Хекла была серьезна. Пока неплохо. Будем надеяться, что когда мы двинемся обратно, дорога останется свободной. Вот они! Выкрикнула Ива. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк. Мы продрались через первые ряды гулей. Вагон ходил ходуном. И мы уже были в гуще. Вагон трясся и кренился. Когда отшметки тел гулей ливнем хлынули внутрь вагона, я понял, что на рельсах он держался лишь благодаря тому, что туннель был достаточно узок. Я, не переводя дыхания, убивал все, что еще шевелилось. Ударил кулаком какую-то скрежещущую голову. И она лопнула. Но другие продолжали лезть. Одна из них больно укусила меня в ногу. Я отпихнул ее. Активировались мои наколенники, и шипы проткнули нападавшего. Поезд издал зловещий гудок, пробираясь через скопление гулей. Его скорость заметно снизилась. Появились новые уведомления. Пончик кричала и, выпустив когти, отбивалась лапами от летевших в окно живых кусков плоти. Временами мы оказывались по пояс в кровавых обрывках. Их было больше, чем можно было вообразить минуту назад. И многие из них продолжали жить. Что-то укусило меня. Потом что-то еще укусило. Мне пришлось отступить от окна. Гора слизи напомнила мне о бадьях с китовой икрой, которая хранилась на судах в доках. Слизь стекала на пол под окном, доползала до середины вагона и там вспучивалась, доходя мне до колен. Какое же скверное положение, дерьмо ты святое. Внезапно пончик оказалась на моем плече. Какая-то отрезанная рука крепко вцепилась в ее хвост. «Катя, помогите!» Я поднял голову и увидел, что здоровье Кати задержалось на уровне 10%. Да и мое собственное поползло вниз. Где же эта сучья Фейри? Я трудился, не покладая рук, крушил нападавших на меня монстров, но их было невыносимо много. Я пустил на Катю заклинание исцеления, потом был вынужден применить магическое лечение к себе. Затем я пустил в ход удар пяткой и активировал «Жахнем бро», после чего отступил обратно к окну и не переставал крушить головы вокруг себя. Я дрался, как будто в чане с овсянкой. Слизь по-прежнему потоком лилась в вагон. Хекла обернула себя физически обороняющим магическим заслоном. Ива держала одну из четырех рук на рукояти управления и размахивала своими клинками. Ей слизь доходила до груди. И новые части тел. Они становились крупнее, крупнее. По мере того, как поезд замедлял ход, среди них уже попадались цельные, живые, не вполне мертвые гули. От одного влетевшего в вагон совершенно невредимым я с трудом увернулся. Зеленокожее чудовище немедленно ринулось на меня. Пончик пристрелила его ракетой. Снаружи поезд был полностью облеплен монстрами, ползущими, стонущими, скребущими. Весь головной вагон зловеще завывал. Катя безжалостно прокалывала их шипами и стирала слизь, убирая трупы в инвентарь. Но их было чересчур много, а Катя не могла двигаться достаточно проворно. «Станция близко», — объявила Ива. «Сбрасываю скорость». «Нет!» — закричал я. «Нет! Пока Катя не вылечена. Где эта дрянь Сильфа? Убита, что ли?» «Сбежала!» — ответила Пончик, задыхаясь. Она вызвала себе на подмогу пару Монго на час, но Хекла по ошибке убила их. «Сбежала! В укрытие!» «Катя! Карл! Где я? Почему Ива мне не отвечает?» Я развернулся к Кате. «Мать твою, тудыть, рассюдыть! Почему ее здоровье так упало?» Мы уже продрались сквозь почти всю Орду. Снаружи оставались лишь несколько монстров. Я уворачивался и уклонялся, раздавал удары кулаками, убивал монстров и краем глаза следил за опускающимся индикатором здоровья Кати. У нее еще одно сотрясение. Столько слизи и трупов вокруг, что неблагополучие вполне естественно. Но уровень здоровья теперь снижался быстрее, чем прежде, а я ничего не чувствовал. Похоже было, что ее ударил дебаф, но это не отразилось на ее статусе. Я прочитал еще один целебный свиток, за ним еще. Скоро я истощусь. «Пончик! Карл! Карл!» Хекла выпустила в Катю невидимую стрелу. «А я увидела, потому что на мне очки. Она это самое и раньше сделала. Но я подумала, что это по ошибке. Но теперь она опять это сделала. Эта стрела у нее лежит среди обычных. Она попала в совок. Стрелы все еще торчат в ней. И я уверена, что она выстрелила нарочно. Карл, Катя, освободитесь от металла. Сбросьте массу. Скорее, скорее!» Поезд продолжал замедлять ход. Визжали тормоза. Мы выехали из толпы. Ива кричала. Она была ранена. Кровь толчками брызгала из одной из ее четырех рук. Хекла без устали убивала монстра в вагоне. Она уже отодвинулась от окна и оказалась вне досягаемости. Арбалет эта высокая женщина отбросила и теперь держала по серпу в каждой руке. Она крутилась вокруг своей оси, резала, убивала. Ее магического заслона уже не было, а над головой мерцала надпись «Ярость». Хекла беспрерывно кричала. Хотя вагон подземки был несколько шире вагона обычного поезда, но все-таки недостаточно широк, и несколько раз я уворачивался от безумных ударов. Я отступил вглубь вагона, насколько это было возможно. Совок исчез с передней стенки вагона. Кровь с обрубками тел выливалась на рельсы. Шмат плоти влетел в вагон, шлепнулся в слизевую массу и исчез в ней. Прошла секунда, и Катя вновь возникла передо мной. Ее индикатор здоровья все еще падал. Она тяжело дышала и как будто начинала терять сознание. Я подхватил ее одной рукой, удержал в прямом положении. Над ней возникла надпись «Без сознания». «Стрелы все еще в ней! Торчат из плеча!» — завопила Пончик. «Вытащи их!» На плече Кати не было видимых ран. Она была одета в свой привычный костюм из красной кожи. Я освободился от рукавицы и потер Кате на плечо. Мой палец натолкнулся на нечто невидимое. «Вот они! Вот она! Тяни, тяни же!» Я дернул. Катя вскрикнула в своем забытьи. И только после этого проявилась дырочка в кожаном трико. Пончик вылечила ее. Я убрал невидимое оружие к себе в инвентарь и принялся шарить снова, пока не наткнулся на вторую стрелу. Я выдернул ее и быстро изучил. Мелкий грязный рычаг постепенного действия. Этот предмет сломан. Его необходимо починить, прежде чем использовать. Действие его постепенно. Он невидим. Точка его вхождения в цель будет скрыта и обнаружится только при прикосновении. Идеальный предмет экипировки взыскательного ассасина. Он наводит на жертву действие и временной амнезии, и мучительного кровотечения. Вытягивает из нее здоровье, сохраняя лишь уровень в 10%. Второй рычаг опускает уровень здоровья жертвы до 1%. Жертвы, которые впоследствии неизбежно умирают, оформляются как умершие в силу альтернативных причин. Убийство не принесет вам признания или опыта, и вы также не получите гнуснейший череп около вашего имени, если вам случится убить равного вам обходчика. Тяни, тяни, толкай, толкай. Да что за хренодолбина? Зачем она хочет убить Катю? С обеих сторон платформы к остановившемуся уже поезду устремились многочисленные обходчики. На периферии моей карты я увидел, как штук 500 красных точек толкают голубые точки назад. Хекла, наконец, отвлеклась от своего занятия. Баф ярость мигнул несколько раз и исчез. В глазах женщины светилось какое-то одичание. Она сфокусировала взгляд на все неприходящей в себя Кате, которую я подпирал одной рукой, и нахмурилась. Она как будто даже не заметила, что до сих пор мы спасали ее. Ива исцелила себя, но потеряла одну из рук. Сейчас она тупо глазела на обрубок, словно удивляясь, что рука не вырастает. Я наступил на последнюю оставшуюся голову Гуля. Каждый из нас смотрел на других, не зная, что предпринимать дальше. «Карл, Пончик, только хладнокровие. Нельзя допустить боя. Она проверяла что-то. И это что-то не сработало. Мы не должны мешать ей». «Ты хотела убить Катю! Ты, гребаная сука!» — заорала Пончик и выпустила в лицо Хеклы магическую ракету с полным зарядом.